лед на пиво. Ну, и урожай был на моем огороде. Столько назрело да выросло, что из огорода выперло, которого в поле то ничего. А одна репина на дорогу выбоченилась, ни проехать, ни пройти. Так мы всей деревней 2 дня в репе ход прорубали. Кто сколько вырубит, столько и домой везет. Старательно рубили. Дорогу вырубили в репе такую, что 2 воза с сеном в ряд въехали. А капуста выросла такая, что я одним листом дом от дождя закрывал. Ученые всякие приезжали, мне диплом посулили. У меня и рама для его готова, как пошлют, так ставлю. На том же огороде, из которого репа выперла, на дорогу хмель вырос и вызнился. Да какой! Каждую хмелевую ягодку охапкой домой перли. А которая хмелевая ягодка больша, ту катили с дубинушкой. Стали пиво варить с новоурожайным хмелем. Пиво сварено, бродит. А поп у нас был, Севалдаем мы его звали. Отец Севалдай, да отец Севалдай. Настоящее имя позабыли, подходящее это было. Терпежа нету Севалдая дождать, ковды пиво выбродит. Я, говорит, братья, для пива готов, значит, и пиво для меня готово. Нам что, брюхо не наше, пейте. Назудился Севалдай пиво, вот в ем-то пиво и забродило, заурчало. Севалдая горой разнесло. Мы с дива только пятимся, долго ли до греха? А Севалдай на месте пораскачался, да заподымался, да и полетел. И вопит: «Люди, киньте веревку, а то далеко улечу». А мы от удивления рты разинули и закрыть забыли. Куды тут веревка? Севалдая отнесло в надполье. Поп летит и перекувыркивается через голову. Потом объяснил, что это он земные поклоны клал. Видно, большого лишку выпил поп. Его как прорвало. Да хошь верь, хошь не верь, через 7 деревень радугой. Воротился Севалдая без вредимости, упал на кучу сена, свежекошено было. Теперь летать нипочем. Примус разведут, приладятся и летят. А в старое время только наша деревня летала. В большие праздники, в гулянке, мы летное пиво особливо варили. Как которые пьяные забубнят, сейчас мы этого пива летного чашку аликов поднесем. Выпей-ка, сватушка. Пьяный-то что понимает? Вылокот его и вздызнет над деревней. За ногу веревку привяжем, чтоб далеко не улетел. Да прицепим к огороду аль к мельнице. Сперва началу в одно место привязывали. Да пьяно-то драку учиняли в небе. Ну, за веревку их живым манером растаскивали жены. Своих мужиков каждый к своему дому на веревке, как змеек бумажный на бечевке волокут. Мужики пьяны в небе руками машут, жен колотить хотят, а жены с земли мужиков отругивают во всю охотку. Мужики протрезвятся в вольном воздухе скоро, как раз к тому времени, как бабы ругаться устанут. Тут жены веревки укоротят, ну, мужья и дома.